Москва, Россия. 14 мая 2006 года. Знакомого сотрудника из Федеральной службы охраны они не нашли. Его мобильный был отключен, а городской не отвечал. Маляров, чертыхаясь, так и не сумел найти дачного телефона своего друга. Справочной его не давали, а знакомые не могли вспомнить номера. Решено было отложить выяснение всех событий до понедельника. Дежурство у дома Наташи Слепцовой Маляров снимать не стал, приказав оставить там машину с двумя своими сотрудниками и увез ночевать к себе домой Караева, торжественно пообещав пригласить женщину для уборки на следующей неделе. Они поужинали в небольшом кафе и приехали домой к Семену. Свой мобильный телефон Караев не выключал, даже когда ставил его на зарядку, убежденный в том, что ему могут позвонить и те, кто пытался его убить 2 дня назад. Ночь он провел беспокойно, а утром позвонил его мобильный телефон. Тимур недовольно взглянул на номер. Он не знал, кто именно ему звонит. «Я вас слушаю», — сказал он чуть дрогнувшим голосом. «Извините», — услышал он чей-то осторожный говорок. «Простите, что я звоню вам утром в воскресенье. Это говорит Жажин. Может, вы меня помните? Николай Жажин». «Не помню». Нахмурился Караев. Он увидел, как в комнату босиком вошел Семен, услышавший звонок его телефона, и присел на стул, внимательно слушая разговор своего друга. «Это Жажин», — снова сказал позвонивший. У него был какой-то знакомый украинский акцент. Как будто Тимур его где-то слышал. «Вы должны меня помнить. Я работал представителем внешторга в Стокгольме, когда вы там находились. Вспомнили? Я Коля Жажин». Караев усмехнулся. Он вспомнил этого суетливого, всегда торопящегося человечка. Тот был офицером службы внешней разведки и действовал под прикрытием внешнеторговой фирмы. Кажется, они тогда несколько раз встречались. И фамилия была такая запоминающаяся. Жажин. «Да», — сдержанно сказал Тимур. «Я вас вспоминаю. Зачем вы мне позвонили?» «Извините, что вас беспокою. Дело в том, что вы были другом, приятелем Паши Слепцова. Поэтому я вас и побеспокоил». «Что с ним?» Сразу окончательно проснулся Караев. «Вы знаете, где он сейчас?» «Нет», — быстро ответил Жажин. «Я думал, что вы сможете мне помочь. Дело в том, что мы с ним встречались в четверг вечером. Он приехал ко мне сразу после работы, и мы немного поговорили. А потом он уехал и обещал позвонить на следующий день, но не перезвонил. Ни в пятницу, ни в субботу. Я ему все время звонил, но его мобильный не отвечает, а на городском не берут трубку. Я не знаю, что подумать, поэтому и решил позвонить вам. Уезжая от меня, он сказал, что позвонит вам и переговорит с вами». «Когда вы с ним встречались?» «В четверг, примерно с 7 до 8», — испуганно заявил Жажин. «Вы не знаете, куда он исчез? Может, он куда-нибудь уехал?» «Не думаю», — ответил Караев, глядя на Малярова. «Мы с ним виделись в четверг вечером, и он ничего мне не говорил о своем отъезде. А зачем вы с ним встречались?» «Он сам позвонил и приехал», — торопливо пояснил Жажин. «У нас с ним были некоторые совместные проекты. Мы немного поговорили, и он уехал». «Как он себя чувствовал?» «По-моему, хорошо. Я никогда не видел его больным. Он был очень здоровый человек». «Вы меня не поняли», — сказал Караев. «Я имею в виду, как он вел себя. У него было подавленное настроение или веселое? Или он о чем-то думал?» «Какое-то взвинченное», — немного подумав, сообщил Жажин. «В последнее время он вообще часто нервничал». «Почему?» «Я не знаю», — быстро ответил Жажин, и Тимур подумал, что знает. «Когда он должен был вам перезвонить?» «В пятницу утром. Но он не позвонил, и я очень волнуюсь. Такого с ним никогда не было. Он был очень добросовестный и аккуратный человек». Караев промолчал. Он подумал, что позвонивший прав. Если Павел обещал перезвонить, он обязательно это делал. «Алло, вы меня слышите?» — испуганно спросил Жажин. «Он говорил, что должен встретиться с вами в тот вечер». «Мы с ним встречались», — подтвердил Караев. «Но я проводил его домой, и не имею представления, где он находится. Его жене тоже ничего не известно». «Извините», — быстро сказал Жажин. «Я думал, что вы знаете. Простите, что я вас побеспокоил». «Ничего. Если узнаете какие-нибудь новости, сразу звоните. До свидания». Он убрал аппарат, посмотрел на Семена. «Это Жажин, бывший сотрудник КГБ, который работал с нами в Швеции», — пояснил Караев. «Не могу понять, что происходит. В тот вечер Павел поехал на встречу с Жажиным уже в плохом настроении, а потом перезвонил мне. Его состояние мне очень не понравилось. Он был какой-то сам не свой. Я его таким никогда не видел. Не нужно было отпускать его одного». «Сейчас уже поздно рассуждать». Маляров посмотрел на часы. 10:00 утра. Я думал, что хотя бы в воскресенье смогу немного выспаться. Но ничего не получается. С тех пор, как связался с тобой, нет у меня ни сна, ни покоя». «Если они не смогут меня найти, то должны будут перезвонить», — задумался Тимур. «Судя по их настойчивости, они очень хотят меня убрать. Может, мне стоит просто где-то отсидеться? Твоя квартира явно не подходит. Они ее вычислят». «Хочешь куда-то уехать?» «Нет, это глупо. Нужно активнее искать этих типов, пока они не нашли меня. Давай сделаем так. Сначала поедем к Наташе, навестим ее дома и заодно убедимся, что у нее все в порядке. А потом поедем искать твоего знакомого из ФСО». «У меня другой план». Маляров поднялся, сделав несколько вращательных движений головы. «Сейчас мы поедем ко мне на работу и будем проверять все номера по телефону Саевича. А ты позвонишь Наталье Слепцовой из моего кабинета и никуда не поедешь. Что касается моего знакомого, то в воскресенье он все равно ничего не сможет сделать. Нужно подождать до понедельника». «Хорошо», — согласился Тимур. «Между прочим, вчера нужно было заехать в какой-нибудь супермаркет и купить продукты для завтрака». «Я всегда забываю», — признался Семен. «Проклятая холостяцкая жизнь. И как только ты обо всем помнишь, перекусим где-нибудь по дороге. Между прочим, я обещал выдать тебе оружие. Сейчас принесу». Он вышел в спальню и через некоторое время вернулся с пистолетом Макарова в руках. Торжественно вручил поднявшемуся с дивана Караеву. «Для защиты», — назидательно сказал Семен. Оба улыбнулись. Зрелище было смешным. Двое взрослых мужчин стояли в одних майках и трусах, босые. Караев бросил тяжелый пистолет на диван. Семен удовлетворенно кивнул и отправился в спальню одеваться. Уже через час они сидели в небольшом кафе, заказав себе яичницу с сосисками. На часах было 10:30. Маляров пил кофе, когда позвонил его мобильный телефон. Он недовольно нахмурился, не ожидая ничего хорошего от подобных звонков. «Слушаю», — сказал он, доставая аппарат, и, прикрыв телефон, быстро признался. «Я бы человека, который придумал эти аппараты, разорвал бы на мелкие кусочки. Теперь везде достать могут, никуда не скроешься». «Что? Что ты сказал?» «Понятно. Пожарных вызвали?» «Хорошо. Я все понял, Егор. А почему ты на службе в воскресенье? Кто позвонил?» «Понятно». Семен убрал телефон. Караев внимательно следил за его реакцией. «Честное слово, уйду на пенсию, как ты», — признался Маляров. «Просто надоело. Найду работу в какой-нибудь хорошей компании и буду там работать. Хотя бы дежурить в воротах. Так спокойнее». «Что-то случилось?» — понял Тимур. «Сгорел офис страховой компании, где работал Саевич», — пояснил Маляров. «Вот такое невероятное совпадение. Пожарные говорят, что это обычное короткое замыкание. Только я думаю, что это не обычное и не короткое, а очень хорошо продуманное замыкание. Они действуют по всем направлениям, чтобы мы не смогли их вычислить». «Если это ребята из ФСО, то у них может быть масса возможностей для подобных действий», — заметил Караев. «Но зачем Федеральной службе охраны нужно меня ликвидировать? Бред какой-то. Я ведь не террорист и не собираюсь им помогать. Зачем тогда за мной охотится именно ФСО?» «Может, не они», — ответил Маляров. «Твоя дамочка могла ошибиться». «Могла», — согласился Тимур. «Но тогда почему меня хотят убрать другие? Что я им сделал? Я ведь абсолютно случайно оказался в квартире Паши. Ты убил их сотрудника, напомнил Семен. И поэтому они хотят меня убить? Недоверчиво спросил Караев. Мы с тобой взрослые люди, Семен. И прекрасно понимаем, что кровная месть не совсем типичный случай для спецслужб нашей страны. Тогда почему? Если бы я знал ответ на этот вопрос, я был бы сейчас начальником МУРа. Развел руками Маляров. Давай заканчивать наш завтрак. Здесь опасно долго находиться. На нас уже обращают внимание. Поедем к нам. Там я чувствую себя в относительной безопасности.